4. Серые глаза слегка прищурились, а у Евы сердце частыми ударами высекало по ребрам лгунья. Но всеми силами она старалась не выдавать этого нисколько. Ее моральная истощенность от последнего месяца вполне тому способствовала. В первый раз я узнала о Кристраже, во второй привела Кикимера, в третий в обмен на информацию о войне и о вашей семье узнала у него о пожирателях. И сейчас, уже зная все, не могла не дать вам попрощаться. Как бы ни казалось, Ева не любит ложь, терпеть не может. Но конкретно в этом случае правда была бы для нее прямой дорогой в Мунга, причем не к тем целителям, что проклятие лечит, а прямиком к мозгоправу. Ей оставалось только мысленно молиться на то, что Регулус ни словом не обмолвился о настоящем положении вещей, о том, как часто она злоупотребляла обретенной силой, о том, что выстроилось между ней и покойным братом человека, которому она сейчас нагло врала, уже слишком близкая связь, которой быть не могло за какие-то несчастные 4 раза. И не понять ведь никак, верит ли он ей. Сириус только хмыкнул, и Ева выцепила в этом что-то едва уловимо схожее с Регулусом. Не исключено, это уже помешанностью было, но она не могла перестать видеть в двух братьях сходство, сокрытые в мелочах, в линии плеч, в манерах речи и жестах, в одинаковых серых глазах, полных безграничной усталости, мельком читающиеся высокомерие, тон голоса, казалось бы, кардинально разные, почти полярные противоположности, но Ева и без внешней их схожести безошибочно различила бы в них двоих родство, даже если бы заведомо не знала, что они братья. Он что-нибудь говорил обо мне, не могла она не спросить, когда Сириус уже погрузился в свои мысли, но после вопроса посмотрел на нее, заставляя ее поспешно объяснить. Я имею в виду, он злился за то, что я устроила. Почему-то ей очень отчетливо представлялось, как он проклинает ее. Ева ведь сама не желала призывать, например, своего отца, осознавая, что с умершими родными лучше не встречаться. Но ее так мучило, невероятно мучило понимание, что Регулус мог попрощаться с братом и не сделал этого. Жалел, зная, что вспять не повернуть. Нет, он вступился за тебя. Ева приподняла брови. Когда я начал про то, что все это, мягко говоря, ненормально. Точнее, он согласился с тем, что нормального в этом мало, но тебя он защищал удивительно рьяно, добавил он, снова хмыкнув, и бросил затем на Еву изучающий взгляд, такой, будто смотрел на нее впервые, до этого не слишком замечая. Смотрел прежде, но насквозь, либо мимо, в этот раз, прямо на нее, точно в голове пытался уложить, что действительно как минимум 3 раза его мертвый брат говорил с ней. Их судьбы же вовсе не должны были пересечься никак. Ее не должно было закинуть на Гримма в принципе, она не должна была быть знакома с Сириусом Блэком и уж тем более с его давно погибшим братом. А теперь их объединяла эта витающая в воздухе скорбь, хотя сам он этого знать не может. Если уж видела она Регулуса лишь 4 раза, какая тут скорбь, да и в любом случае, очевидно, ее собственная с его скорбью не сравнится, такое и сравнивать-то нельзя, можно ли скорбеть по тому, кого ты в жизни не знал. Обрывая ее насквозь безрадостные размышления, Сириус рассудил продолжить временно прервавшийся допрос. Твой больной вид, последствия твоих игр, нет, и темная магия на тебя никак не влияет, произнес он тоном, скорее язвительным, демонстрирующим заведомое неверие. Вы были знакомы с теми, кто пользовался темной магией. От нескольких пользований с ними разве что-то было, ты сравнила. Он фыркнул. Заклятиями разбрасываться или мертвых с того света гребаным ритуалом вытаскивать. Не зная, чем возразить, Ева чуть стушевалась, отвела вновь глаза, но произнесла все же сдержанно. У меня все под контролем. Да брось, усмешку он сопроводил новой затяжкой. Вы полагаете, в 17 ничего под контролем быть не может, в 17 бросаешься в крайности, всегда. Такие слова обычно сквозят чрезмерной пафосностью поучений, но Сириус говорил это спокойно, небрежно, так, будто знал точно, о чем говорил. А уж при играх с темной магией тем более, ее искушению и далеко не все взрослые сильные волшебники противостоять могут. Тебе ли не знать, Ева стиснула зубы от того, как неприятно стегнула нервы последняя фраза. Может, он того и добивался, осознанно давя на больное, включить ей мозг, который, честно говоря, безнадежно неисправен был уже давным-давно. А Сириус продолжал. Откуда мне знать, что ты не лгала мне сейчас на каждом слове? Как я могу быть уверен, что ты не продолжишь развлекаться? Не пойдешь завтра же снова призывать моего брата или кого-нибудь еще? Не можете, тихо подтвердила она и помедлила секунду, прежде чем, будто набирая за эту песчинку времени побольше сил, едва ли не через боль в груди твердо произнесла: «Но я обещаю». В этот раз она не лгала даже. Нет ведь ничего паршивее несдержанных обещаний, тем более такого веса и значения, насколько ей позволит выдержка. Ева искренне постарается завязать, если у нее хватит на это сил, призовет в последний раз, только чтобы попрощаться. Если нет, об этом нет, ей думать не хотелось, да ей вовсе думать о прощании не хотелось, но и продолжать она так не могла тоже. Хуже всего было то, что она уже не то чтобы полноценно отвечала за свои действия. Иной раз ей казалось, что тянет как к культному кругу ее не тяга общения, а нечто иное, значительно более жуткое, непостижимое, ужасающее от того, сколько власти оно над ней имеет. Как тянется пропащий человек утолить ломку, так и она, бездумно. И это срослось накрепко с ее привязанностью к Регулусу, так, что и не различить, действительно ли ее подталкивает к безрассудству что-то потустороннее, или же это все только патологический интерес к мертвецу как к личности, или же она элементарно уже просто выжила из ума. «Мне правда хочется тебе верить», — вздохнул он, — «да и не мне тебя контролировать. Захочешь играться дальше, будешь уверен, я об этом даже не узнаю, тем более когда вернешься в Хогвартс». Сигарета зашипела, когда он потушил ее о хрусталь. «Но ты сама в первую очередь подумай, что именно ты делаешь». Сириус и сам наверняка должен был понимать, как мало значит последняя фраза. Ева явно не могла не обдумать все происходящее уже вдоль и поперек. Простым подумай здесь не пресечь все на корню. Поэтому, поднявшись уже на ноги, прежде чем уйти, он заявил: «Ничего личного, если я все-таки любым образом узнаю, что ты в чем-то солгала или что ты продолжаешь, мне придется тебя выдать, несмотря на благодарность за сегодняшнее». Хотелось усмехнуться с того, какая же это все же истинно гриффиндорская черта. Ева не вредит ритуалами никому, кроме себя, а сама она Сириусу никто, чтобы он был так озабочен, не прилетит ей вдруг разрушительными последствиями, но он все равно считал своим долгом вмешаться. Либо, может, он так очищал свою совесть, каково знать, что какая-то 17-летка, живущая в твоем доме, призывает твоего брата с помощью темнейшей из магических наук. Так или иначе, ей не оставалось ничего, кроме как согласиться с подобным условием. Это в любом случае куда более благоприятный исход, чем тот, к которому она себя готовила. Но тяжесть данного обещания и все еще царапающие глотку произнесенная ложь уж точно не дали бы вздохнуть с облегчением. Напротив, смотря, как Сириус исчезает в темноте коридора, Ева едва ли дышать могла из-за растущего в горле кома, который классически сопровождался жжением в глазах. Дать волю слезам она не могла, поэтому только сжала челюсть, проглатывая рвущийся из легких всхлип, и поднялась, чтобы хотя бы убрать из спальни Регулуса наведенный беспорядок, пока туда не забрел кто-нибудь еще, и заодно забрать на всякий случай кольцо, чтобы, если вдруг после того, как Сириус уложит все окончательно в голове, ему придет мысль, что именно является ключом к призыву, который он вполне может рассудить забрать, не лишиться единственного способа попрощаться. Никакая попытка заранее морально настроиться не помогла принять очередной удар по организму мягче. Тот не заставил себя ждать. Вместо этого заставил встретить следующее же утро с раздирающей мозг головной болью, тошнотой и такой ломотой в теле, будто вчера Ева не уже классический призрак умершего вытаскивала с того света, а тягала 10-пудовую мебель. Даже когда ее разбудила Джинни, зовущая завтракать, а в этой семье почему-то все приемы пищи проводились совместно, и никак иначе, Ева не собиралась не то что подниматься, не собиралась двигаться в принципе. Тогда ее из толщи сна, который и так не давал особо никакого отдыха, выдернул новый стук в дверь. «Нас послали тебя проведать», — заявил один из близнецов, беспардонно заходя внутрь, но Ева только натянула на себя больше одеяла. «Ты чего, в этих перчатках своих и спишь тоже?» — выцепил взглядом его брат ненадолго высунувшуюся из-под одеяла руку. «Покайся, по глупости юности татуировку сделала и от нашей всепонимающей матушки прячешь?» Джинни ей тот же вопрос задавала, но та отличалась куда большей тактичностью, чем ее братья, поэтому первой пришедшей на ум отговорки про холод или что-то вроде того вполне хватило. Сейчас же у Евы мозг разварен был слишком, чтобы что-либо выдумывать, что-либо отвечать, любой колкостью, обычно для нее свойственной. Вместо этого она внезапно для себя же спросила хрипловато: «У вас в ассортименте ваших изобретений нет ничего от кошмаров, даже зная, что пока большинство их будущих товаров только на стадии разработки, Ева готова и подопытной крысой побыть, и побочное действие любое претерпеть, только бы вычистить из головы эти непонятные и неразборчивые голоса, дерущие сознание во сне». Последовало молчание, переглядывание близнецов. Фред прокашлялся, приближаясь к Еве, прошел еще дальше в комнату. Увы, уселся он на край ее кровати. «Рассказывай, что рассказывать, что с тобой творится? Ты и прежде была не то чтобы образцом жизнелюбия, но последнюю неделю совсем раскисла. И даже не оправдаться тем, что все из-за беспокойства о матери. Последние дни своим контрастом, разительно отличающимся от прежних, заведомо рушили правдоподобность любого оправдания. Поспать ей явно не дадут, поэтому Ева неохотно привстала в постели, чтобы опереться спиной на изголовье. Ее скрытые митенками руки, лежащие теперь поверх одеяла, и правда выглядели несуразно в постели, пока она пребывала в пижаме. Но объясняться она все равно не планировала. Рассматривая их, Фред ухмыльнулся, спросил: «Может, хоть нам покажешь, что скрываешь? Обещаю, тебя не выдадим. Мертвецов разговорить проще, чем нас». Усмешка вырвалась сама по себе, нервная, может быть. Следом же ущипнула сознание тревожная мысль: не могли ли близнецы с помощью своих фокусов подслушать ночной допрос Сириуса? Но опять же, тогда тон разговора сейчас был бы иной совсем. Мистер и миссис Уизли своих детей с ранних лет пичкают мыслью, как опасна темная магия. Абсурдность всей этой ситуации даже смахнула слегка с Евы слой плесени, хандры, в которой она себя хоронила непроглядно. А если там наколоты непристойности, чуть ожила она, скажется еще на моем авторитете старосты. «Ев, не хочу тебя расстраивать, но ты и так не особо гроза всего Хогвартса. Я тебе больше скажу», — подхватил Джордж, стоя рядом и плечом опираясь о стену, «если там наколоты непристойности, это как раз и поднимет для нас твой авторитет как старосты». Кривая улыбка на лице ощущалась почти неестественно, и Ева не понимала, натянутая эта маска или редкая искренность. Так или иначе, отрицать сложно, близнецы имели какую-то сверхъестественную способность разряжать обстановку, всегда и везде, всего несколькими фразами, да и в принципе своим присутствием. Ева в целом говорила с ними чересчур редко, хотя знакома с самого детства, еще раньше, чем их занесло на один факультет. Чаще всего при этом их разговоры сводились к тому всего лишь, что она по долгу старосты, не особо охотно, честно говоря, отчитывала их за всевозможные проступки, временами подвергающие опасности наивных первокурсников, которые все-таки под ее ответственностью. Бывали только до нельзя редкие моменты, когда они могли разговориться о чем-то отвлеченном, как сейчас. Руку им она, очевидно, не показала, но заболтались они все же о разных пустяках, а ей именно это сейчас и нужно было. Фред и Джордж всегда казались ей воплощением простоты в хорошем ее смысле, не считая только недавнего периода, когда их отец попал в Мунго и их привычная беспечность закономерно дала осечку. У них всегда все просто, с ними просто смеяться, с ними просто забыться. Было в них, как и в Сириусе, что-то исконно гриффиндорское, такое, чего самой Еве не хватало, какой-то неиссякаемый огонь, который рвался наружу, находя отражение и в этих пламенно-рыжих волосах, и в усеивших лицо веснушках, и в вечно лукавых глазах. На их фоне, да и на фоне любых из Уизли, Ева со своими увлечениями и своей замкнутостью казалась себе же гриффиндоркой какой-то неправильной, черным пятном, тенью. А если бы проводила она с ними больше времени, даже пусть откровенно навязываясь, но вклинивая себя в дни неугомонных плутов, перенимая их черты, если бы влюбилась даже во Фреда, допустим, невзаимно, горько и так по-подростковому драматично, это было бы таким облегчением, согреться в палящих лучах чужой, полной ярких красок и огня жизни, распороть собственное сердце, вычистить его экскуры от гибельных чувств, а после постежку пришить к нему влюбленность более нормальную, к живому, к существующему, к тому, до кого только руку протянуть и можно коснуться, искусственно внушить себе чувства, и это даже не было бы, возможно, чересчур трудно. В детстве, помнится, она испытывала к Фреду невинно девичью симпатию, во всяком случае, когда он не издевался над ней, как издеваются всегда неуемные мальчики над ровесницами. Все лучше, чем ее нынешнее положение, все лучше, чем обреченность нынешних чувств. Но как бы ни затеплилась в груди надежда, что можно еще вывернуть существование в адекватное русло, стоило остаться затем в комнате снова одной, стоило, впервые за долгое время не чувствуя себя сокрушенно разбитой, помедлить и стянуть с руки все-таки перчатку, чтобы самой хотя бы взглянуть на последствия вчерашнего призыва, Ева осознала. Поздно уже, меловой чертой отделила себя же безвозвратно от мира живых, как прежде уже не будет точно. Разве можно так просто остановить свободное падение в пропасть, особенно когда собственное тело так непрозрачно намекает на всю безнадежность, являя темные линии, тянущиеся все дальше от запястья, примерно на полпути к локтю, занимающие таким образом угольной чернотой уже почти треть конечности. Долго оправдываться простудой не вышло бы все равно, поэтому Ева, вопреки тому, что ей не только легче не становилось, ей хуже было изо дня в день, упрямо старалась покончить с этим своим постельным режимом. Старалась делать вид, что все в порядке. Старалась изо всех сил подниматься с постели, когда все тело гнуло неиссякаемой усталостью к полу, было какой-то изощренной пыткой, но Ева заставляла себя есть, претерпевая чувство тошноты, ощущение, будто организм еду уже отторгал. Будто одна за другой ей отказывали все системы организма. Проклятие отняло у нее сперва возможность спать, затем возможность в полной мере дышать, теперь отнимало возможность черпать силы хотя бы из пищи. Заставляла Ева себя также помогать остальным Уизли по дому. Это давалось сложнее всего, не только из-за того, как часто темнело в глазах и силы ускользали из порой дрожащих рук, как песок. Помимо всего прочего, у нее едва ли работала левая рука. Боль как будто поселилась безвылазно где-то глубоко в кости, распространяясь онемением по всей конечности. Пальцы практически не сгибались. Сперва на них, на ту часть пальцев, которая не скрывала ткань перчаток, скверно не распространялась. Однако недолгой была эта удача. Причем заметила это первой даже не Ева. В тот вечер помогала на кухне. Миссис Уизли возилась в буфете, близнецы ей помогали, Джин не передавала Еве стопку тарелок, чтобы та поставила на стол, и она взяла, причем взяла вполне себе удачно, пальцы согнулись, подхватывая стопку, все прошло бы гладко, да только небрежный карий взгляд скользнул по ее рукам, сперва ничего не отметив, а затем Джин не вернула к ее левой руке взгляд куда более цепкий. «Что это у тебя с пальцами?» Сердце у Евы дрогнуло, но она не позволила себе растеряться, только отвернулась, не слишком порывисто, а так, будто так и должно быть. Ей ведь нужно было поставить стопку посуды на стол. Взглянула на свою руку, взаправду видя, как из-под темной ткани на костяшках проглядывают знакомые тени. «Да ничего», — произнесла она с видимым равнодушием, пока на деле ее затапливала до краев паника. «Грязь, наверное, отмою пойду», и пошла из кухни, спокойным шагом, хотя бежать хотелось невозможно. Бежать, бежать, бежать как можно дальше, не только из кухни, но из Гримма, из Лондона, из жизни. Спрятаться от неотвратимости судьбы, от проклятия, продолжающего ее поглощать. Некуда бежать, не убежишь от себя. Ей пришлось перешить митенки. Ткань, до этого скрывавшая кисть по костяшке, теперь закрывала большую часть пальцев, хотя и открывала их все же отчасти, по фалангу, чтобы не был так заметен контраст, как если бы она внезапно стала носить обычные перчатки, скрывающие руки полностью. Уизли у нее ничего не спрашивали, но подобные ситуации только подпитывали ее паранойю. Страх, что они о чем-то догадываются или, может, знают наверняка. Но тогда они бы что-нибудь, наверное, сделали. Вопреки страху разоблачения, Ева все равно проводила большую часть времени не у себя в комнате, а в гостиной, на кухне, где угодно, где только людно и шумно. Потому что в тишине одиночества, если вслушиваться, Ева слышала шепот, тот же, что во снах. Сперва ей казалось, что это обыкновенный шорох картин, но их болтовню можно разобрать, если постараться. Их болтовня не сопровождалась головной болью и чувством холода, покрывающего жилы, как потрескивающим инеем. Со временем этот шепот так и вовсе стал преследовать ее далеким фоном, и когда она была не одна тоже, делая ее еще более рассеянной. Хотя куда уж больше, чужие разговоры для нее и так, серый шум, заволакивающий пространство. Ева как будто и не в этом мире жила уже. Как будто действительно расчертила грань, утопая все больше в потустороннем. Не было никаких сомнений в том, что если это только не плод безумия, тоже вполне правдоподобный вариант, то голоса умерших. Ева доигралась, открывая нараспашку дверь Ваидова царства, далеко не всегда закрывая ту обратно, Чаще же свечи догорали сами. Не Ева их тушила специальной руной, не Ева закрывала плотно этот путь. Оставила, должно быть, брешь, для того, чтобы вцепились в нее иные души и терзали теперь без того рвущийся по швам рассудок. Во сне они становились громче, конечно, оглушительными, и все равно не разобрать ни слова. Ева просыпалась из-за них среди ночи, как от страшнейших кошмаров, тяжело дыша и крупно дрожа, ее лихорадило ужасно. Приходилось закрываться обветшалым балдахином наглухо, только бы не будить и не пугать своим состоянием Джинни. Ткань балдахина тяжелая, темная и, когда просыпалась, Ева смотрела в этот густой мрак, ограниченный тканевыми стенами кровати, думая иногда, что она уже в гробу, неизбежном, но покоя скупо все еще не дарящим, ни капли. Честно, нередко она, когда оставалась все-таки одна, прячась где-нибудь в ванной в моменты иррациональной паники, или когда сознание снова кусками отнималось накатывающим обмороком, или когда просто было слишком, слишком паршиво, чтобы играть это ужасное «все в порядке», сидела и держалась за виски, смотря потерянно в одну точку, и мечтала череп себе подорвать бомбардой, только бы избавиться от этого гула, от всего, если точнее, в первую очередь от себя, легкомысленно глупой и чересчур слабой, чтобы сносить теперь последствия этой глупости. Разговоры за столом у Изли никогда не умолкали. Волшебным образом они всегда заманивали в болтовню и Поттера с Грингер, и Сириуса даже, привыкшего общаться в этих стенах преимущественно только с крестником. Еву пытались каждый раз, не теряя надежды и упрямства, но та только рассеянно кивала, поддакивала, искренне надеясь, что ей задавали вопросы односложные, а не требующие развернутого ответа. Скоро должно прийти время возвращаться в Хогвартс, поэтому обсуждения велись еще более оживленные. Ева сидела, задумчиво водя вилкой по тарелке, не способная запихнуть в себя больше нескольких скудных кусков еды, и так с трудом провалившихся по вечно раздраженной кашлем глотке. Не возвращаться ей в замок, может, заниматься прилежно и держать пост отличницы Ева точно не в состоянии, бегать по делам старосты тем более. Кому она может помочь, когда себе помочь не смогла, и за кем уследить, если не уследила за разложением своего же тела? Как бы она себя за это не проклинала и как бы себя не чувствовала, зудело в ней все так же привычное желание вычертить круг, расставить свечи, прочесть заклинание, нарушить данное Сириусу обещание, увидеть его, хотя бы только увидеть, ей мало фотографий, разбросанных по дому, ей мало воспоминаний, ей нужно это было, как глоток воздуха. Ведь задыхалась она уже очень давно. В Хогвартсе это желание наоборот возрастет, даже пусть будет она вдали от его дома. Здесь у нее не было сил выбираться за город, чтобы призвать на природе, и не было столько безрассудства, чтобы призывать снова прямо в доме. А в Хогвартсе что, только подняться на 8-й этаж и оказаться в проклятой выручай комнате. Ева себе уже не доверяла, знала, там она точно призовет, но как ей не ехать, у нее на то нет видимых причин, да и где оставаться, главное, здесь, с Сириусом, это смешно, вернуться домой, лучшим вариантом было пойти сдаться в Мунго, но это как добровольно натянуть на себя смирительную рубашку, воля случая разрешила эту неразрешимую дилемму, случай этот выбрал все за нее, погруженная в мысли, Ева не слушала, что говорит Артур, недавно вернувшийся из больницы. Он как раз рассказывал какую-то увлекательную историю о приятеле из соседней палаты, а ей грудную клетку снова сжало прутьями, отвратительно больно, не метафорически, совершенно буквально. Ева постаралась сдержать поднимающийся со дна легких приступ кашля, но с каждой секундой это становилось все труднее, и она сдалась. Держа в руке салфетку, она прикрыла ею рот, стараясь прокашляться как можно тише, чтобы не привлекать внимания. Но зря. Медный вкус во рту сообщил о том, что все очень плохо, еще до того, как Ева взглянула на салфетку в своей руке, а увиденное вовсе заставило сердце камнем провалиться куда-то вниз. Прежде белоснежный цвет, растекаясь жутким узором от центра, заморал ярко-красный. Первая мысль – сжать в руке, спрятать. Ева не успела. Мистер Уизли слишком резко замолчал, и она подняла голову, разбиваясь взглядом о его внимание, прикованная к испачканной кровью салфетке в ее руке, и далее, как цепная реакция, все, пытаясь понять причину внезапного молчания, проходили взглядом тот же путь, а Еву точно парализовало, пока к ней был обращен почти десяток недоумевающих глаз, весь мир как будто замер, как в замедленной пленке, даже сердце умерило свое биение до едва ощутимого, давно уже понятно, что Уизли о чем-то догадываются, переглядываются, говорят о ней и замолкают, стоит ей зайти в комнату, но все равно не представляют, что с ней делать, это уже даже не было никакой ее паранойи. Теперь же у них как встал в общую картину какой-то кусок пазла, хотя для цельной композиции еще собирать и собирать. «Извините, я лучше пойду», — едва внятно бросила она, спешно поднимаясь из-за стола, отчего проскрежетали громко по полу ножки стула, резанув по слуху. «Нет, Ева», — удивительно строго отрезала миссис Уизли, — «ты останешься и объяснишь, что с тобой происходит. Я ни за что не поверю, что ты не знаешь, что с твоей рукой». Так сразу в лоб, Ева взглянула на руку тут же, но фаланги пальцев чернотой не покрылись, значит, спрашивали не конкретно о сейчас, а вообще, но отвечать Ева не собиралась в принципе. Главное, выбраться отсюда из душащих, сжимающих со всех сторон стен, дальше и дальше от чужих взглядов, сверлящих ей гвоздями спину, сбежать куда угодно, ей не дали. Ева впечаталась вдруг в преградившего ей дорогу Уизли, пока его пальцы сомкнулись на ее плечах, чтобы не дать уйти. Она оцепенела, такого предательства не ожидавшая. «Фред», — прошептала Ева почти умоляюще, глядя испуганно в его глаза, и дрожала практически. За считанные дни она истончалась духом, кажется, настолько, что была слабее хрусталя. «Без обид, Ев, это правда уже чересчур». Его голос непривычно серьезен, как и взгляд, прежде всегда беспечный. А Ева чувствовала себя загнанным в капкан зверьком. Захлопнулась ловушка, ждавшая своего часа, как будто целый мир ополчился против нее, укрывая это под маску заботы. Да сдалась ей их забота. А им почему сдалась, кто Ева им? Что они так разволновались за девчонку, что им только обузой была последние полгода? Мама, если смотреть правде в глаза, вряд ли очнется, им не придется перед ней отчитываться за то, что не уберегли ее дочь. В конце концов, это жизнь Евы, ее решение, ее выбор. Они не имеют права. Обрывчатые мысли проносились в голове с предельной скоростью, а внутри рушилось все по-прежнему, складывалось поверженной, распадающейся на куски плотиной, захлестывая с головой этой волной отчаяния, топя ее так, что не вздохнуть. Может, это все уже и не имеет смысла, вообще ничего смысла уже не имело, по правде, все эти игры, утаивания, боги, как же Ева устала, ее же все равно теперь в покое не оставит, это все равно вскроется, как бы она ни старалась, только если она не проскользнет мимо, не помчится в свою комнату, не соберет вещи и не сбежит с Гримма. У нее не было на это никаких сил, ни на что уже, как не было и на то, чтобы самой снять с себя эту проклятую метенку и явить всем дрянное положение вещей. Вся ее гриффиндорская храбрость сжалась в этот момент, спряталась клочком меж ребер, оставляя сердце полым, а тело едва ли способным двигаться. Ее хватило только на то, чтобы медленно, заторможенно, как будто все еще колеблись, протянуть Фреду левую руку. Тот посмотрел настороженно, взглянул на ее лицо, как будто ища в нем подтверждение, что она правда разрешает. Видимо, нашел его все-таки в ее насквозь обреченном виде, во взгляде, в бессильно опущенных плечах, аккуратно стянул с нее перчатку. Ева даже смотреть не хотела в сторону тех, чьи взгляды ужасом приковались к почерневшей руке, жалили шоком. Не слушала, кто обладатель последовавших реплик. Мерлин милостивый. Ева, что это? У нее голова шла кругом, окружала какая-то плотная прострация, еле дающая различать вовсе голоса, но различила особенно четко один конкретный, с хрипотцой. Могу предположить, вследствие того, что Ева который месяц призывает с того света моего младшего братца. Пока другие обменивались взглядами, полными растерянности, как если бы сочли эту бессмыслицу за несмешную шутку, Ева метнула к Сириусу собственный, особо потерянный взгляд. Сперва она подумала, это он сдержал свое данное недавно обещание, выдать ее, если поймет, что она солгала, а здесь ложь выплыла разом со дна на поверхность так отвратительно, что жег жуткий стыд наравне со всем другим калейдоскопом отвратных чувств. А затем она вдруг в своем предположении усомнилась, осознала, когда прозвучало: «Ты знал?» Побледнела миссис Уизли. «Ты знал, чем она занимается, и все равно, и ты молчал?» Их с Сириусом взгляды пересеклись, и в его глазах не было явной злости или разочарования, которого она не вынесла бы. Он только едва заметно кивнул головой в сторону. Ева, лишь секунду еще пребывая в оцепенении, намек распознала и заставила себя двинуться с места. Обогнула все же Фреда и исчезла в коридоре, все еще слыша, как миссис Уизли срывает на Сириусе эмоции. Стыдно до безумия, что он принимал удар на себя, хотя не был замешан нисколько, но не могла не испытывать хотя бы крупицу облегчения от того, что миссис Уизли вцепилась сейчас не в нее с расспросами, у нее и так весь мир расшатывался до катастрофы. Едва ли чувствуя пол под ногами, хватаясь иногда рукой за стены, она даже не различила, как оказалось уже на другом этаже, в комнате, захлопнув дверь. Прижалась к той спиной, смотря отрешенно перед собой. Подгибающиеся колени не выдержали все же, подкосились, заставляя по двери сползти на пол, рукой зарываясь в волосы. Пока бил в голове колоколом чертов вопрос, что с ней теперь будет. 4. Иначе и быть не могло. Последовавшие за вскрытием правды дни были каким-то особым сортом сумасшествия, хотя и, нельзя не признать, несколько более мягким, чем Ева ожидала. Ей-то представлялась заслуженная плаха в виде психиатрической лечебницы. Все дети Уизли, то есть близнецы, Джинни и Рон со своими друзьями, уехали в Хогвартс, потому что начинался новый семестр. Еву же их родители оставили с собой, на площади Гримма. На удивление, ее не скинули в Мунго, как непосильную и ненужную ношу, хотя это был главный ее страх, наверное, на уровне фобии, что могла бы стать крайне лакомым кусочком для какого-нибудь Бобгарта. Разумеется, без отчитывания и пререканий не обошлось, вдобавок изъяли у нее все-таки всю ее внушительную коллекцию чернокнижия, но вместо того, чтобы сослать ее в лечебницу, не единожды вызывали целителей на дом, тех, кто подпольно сотрудничал с орденом и уже не раз в штабе бывал, и сохраняли таким образом некую секретность положения Евы, секретность от общества в целом, но, судя по всему, не от самого ордена в таком случае, и очень не хотелось представлять, насколько сильно могла расползтись уже эта паутина слухов о дочери Марты Грэм, пошедшей по той же зловещей тропе, что всегда была причиной ссоры прежде. Так или иначе, никого из ордена, кроме целителей Ева на Гримма, так пока и не видела. В какой-то момент уже начало рябить в глазах от всех этих диагностических чар, расстилающихся над ней мановением целительской палочки. Ева ничего в них не смыслила, вместо этого в тот или иной раз вглядывалась в лицо колдомедиков, всегда только многозначительно поджимавших губы. Меж чужих бровей практически не исчезала хмурая складка, пока из раза в раз в воздухе крутился результат диагностики, в слишком многих местах отмеченный темными штрихами. Играть в отрицание было бы уже глупо, поэтому приходилось выкладывать целителям настоящие сведения. Как давно Ева использует темную магию, как давно началось ухудшение здоровья и сколько все-таки раз она призывала покойника. На последний вопрос она ответить не могла, не потому что не хотела, потому что не знала. Слишком часто пришлось обойтись очень размытым несколько десятков, обозначив временный промежуток и периодичность. Что именно теперь с Евой будет, никто ей не говорил. Неизвестно, связывала ли колдомедикам руки какая-нибудь медицинская тайна и могли ли те рассказывать взрослым о нюансах состояния уже совершеннолетней Евы, особенно если это не мистер и миссис Уизли, условные ее опекуны, а некто посторонний, но так или иначе, Сириусу Ева рассудила сказать сама. Чересчур ожесточенно ее изъедала совесть. Он и так понимал, очевидно, что она ему солгала как минимум насчет последствий темного колдовства, поэтому первое, что она, неловко стоя в дверном проеме из коридора в гостиную, произнесла, «Это мне правда жаль». «Ты очень часто повторяешь эти слова», — усмехнулся Сириус, сидящий на диване, наклонившись в этот момент к кофейному столику, чтобы потушить сигарету. «От этого они, бывает, теряют смысл». Справедливо, наверное, но в ее случае сожаления было так много, что утопиться можно. Несколькими фразами его не исчерпать. «Вы сочли бы меня ненормальной, если бы я сказала правду. Я и так счел. Значит, счел бы еще больше. Сколько всего раз ты его призывала?» Повторил он недавний вопрос, откинувшись на спинку, и Ева значительно помедлила, как собираясь с духом, чтобы затем признаться. «Я сбилась со счета. Потрясающе». Его тон был не то чтобы откровенно укоряющим, все же не ему осуждать ее за безрассудство и опрометчивость поступков, хотя за ложь она порицания заслуживала вполне. Нет, Сириус как будто все еще пребывал в состоянии замешательства, не веря во весь этот абсурд, сопровождаемого от того легким налетом раздражения. Закинув руку на спинку дивана в видимой расслабленности, он отвел взгляд, размышляя о чем-то, и вскоре эти размышления озвучил. «Мне стоило догадаться». Его взгляд снова вернулся к ней, давя ей ребра ощущением неловкости. Слегка склонил голову в бок, как будто изучая ее. «Отдам тебе должное», — врала ты уверенно, «но все-таки мой всегда высокомерный братец, каким бы внезапно героем ни оказался, не столь человеколюбив, чтобы так вступаться за кого-то, кто ему, в общем-то, безразличен. А уж за три встречи добиться подобного его расположения», — Сириус усмехнулся еще раз, покачав головой. «Чувствую себя идиотом. Довольно неприятное чувство, Грэм». Ева понимала это прекрасно. По правде, она себя идиоткой уже который месяц чувствует, но не знала, что сказать и как еще извиниться, кроме как повторять это вечное «мне жаль, мне жаль, мне жаль» до хрипоты. Вместо этого она немного смущенно напомнила: «Но вы все равно там, в столовой, озвучили тогда все за меня». Ева все еще этот поступок не понимала, если уж он был зол на нее, зачем позволили мне уйти, сами выслушав несправедливые обвинения. Сириус только дернул уголком губ, явно относясь к своему же поступку пренебрежительно, сам чем-то серьезным не считая абсолютно. Вполне себе справедливые, стоило рассказать все сразу же, да изменилось бы разве что-нибудь. Целители ей так и не говорят, как остановить прогрессирующие проклятия. Если бы это было так просто, не было бы причин молчать. Несколько дней сохранения тайны никакой роли не сыграли. «Я только не понимаю, зачем тебе это все?» — внезапно спросил он, вгоняя ее в еще большую потерянность. «Что ты нашла в моем брате такого, чтобы так упрямо загонять себя в могилу? Насколько я могу судить, ты о нем ничего и не знала, когда призывала впервые». К такому вопросу она точно была не готова, и все мысли разбрелись, исчезли из головы напрочь, вынуждая только чуть отрешенно смотреть на Сириуса, пока он продолжал: «Вокруг тебя столько людей, да одна только ребятня Уизли, что тебе мешало общаться с близнецами? Что мешало? Что она в нем нашла? Все, чего ей не хватало, и это словами не объяснить. Сколько вокруг нее спокойных, рассудительных, начитанных людей». Но она тянулась именно к его мыслям, его словам, заполняя ими какую-то изорванность внутри себя. Если уж признаваться хотя бы себе, она была им заворожена. Его голосом, его умом, его чертами лица, и не банально скулами или глазами, а чем-то неуловимым в мимике, в линиях профиля, когда он погружался в свои мысли. Ева все бы отдала, чтобы мягко коснуться его лица в момент его тяжелой задумчивости и сгладить эту чрезмерную для юности резкость черт, или убрать падающие на лоб черные пряди, или хотя бы наконец дотронуться по-настоящему до его изящных пальцев. Ей всегда приходилось делать над собой усилие, чтобы не засматриваться на него слишком сильно в момент разговора, знала, он заметит. От нее ведь он тоже почему-то взгляд почти не отводил. Ева знала, что все эти мысли звучат легкомысленно по-девичьи, тем более для взрослого мужчины, ждущего от нее ответа, поэтому только: «Честно говоря, я сама не знаю». Ей пришло вдруг на ум, что это как спросить любого, почему ты любишь именно его, в то время как на деле никогда нельзя объяснить никак свои эмоции, чувства, порывы совершенно рационально, но это сравнение ей определенно не понравилось. Уж точно ей не хотелось рационализировать, кто для нее Регулус и какова природа ее к нему чрезмерной привязанности. Впору ожидать после такого заявления насмешки, издевки, но не последовало ни того, ни другого. Сириус только посмотрел на нее, сам пребывая в каких-то своих зыбучих мыслях, а затем усмехнулся тихо, качнул головой, быть может, осознавая всю безнадегу ее положения. Наконец, поднялся на ноги, на этом, судя по всему, решив закончить разговор, что было бы для нее значительным облегчением. Однако, проходя мимо нее в дверях, он все же остановился, немного подумал, как будто размышляя, стоит ли говорить, а после все-таки решил: «Тебе сейчас может показаться, что все настроены против тебя. Это не так. Взглянешь шире своего какого-то надуманного мирка и увидишь, что о тебе пекутся очень многие». Сердце неприятно сжало, и Ева только и смогла, что опустить глаза. Сначала не знала даже, стоит ли отвечать что-то вовсе, а после все-таки мрачновато хмыкнула. Несчастье для них, если учесть, насколько плохи дела. У нее все еще были дичайшие проблемы со сном, с питанием, с существованием в принципе. Даже сейчас она уже даже банально устала стоять, хотя пришла в гостиную не так давно, силы как будто стремительно растворялись от любого действия, чересчур много их затрачивалось на простой разговор или передвижение по дому. Целители, когда приходили, давали ей разного рода зелья, в том числе и те, на которых она выживала прежде, но это как будто было тыканьем наугад, они явно не представляли, что должно ей помочь, и пичкали всем, что хотя бы отдаленно могло бы. Этот вкус зелий уже в слизистую намертво въелся, а результата никакого. Проще уже, чтобы с ней перестали носиться. Какой толк, если надежд никаких? Сириус, кажется, не был с этим согласен. Несколько долгих секунд он вглядывался в ее лицо, а после заявил: «Ты выкарабкаешься, если направишь в это сейчас все свое гриффиндорское упрямство, вместо того, чтобы и дальше его использовать лишь чтобы отгораживаться от всех и отстаивать свое». Ева подняла на него несмелый, почти робкий взгляд. Все чаще чувствовала себя не более чем заплутавшим в дремучем лесу ребенком. «Думаете, у меня есть еще шанс выкарабкаться? Врать не буду, думаю, зависит от того, в каких все-таки цифрах исчисляется это твое сбилось со счета». И прежде чем покинуть все же гостиную, поставил на разговоре классическую для их факультета точку. Но всегда лучше продолжать пытаться, чем сразу опустить руки. Но слова, что должны бы подействовать воодушевляюще, еще больше сковали скверными чувствами от простого мысленного вопроса. Пытаться что? Выжить? Такое неестественное, дикое слово, отдающее металлическим привкусом, что сопровождал ее каждый раз при кашле. Знала бы Ева еще в сентябре, что всего через несколько месяцев будет так остро стоять вопрос о том, доживет ли она хотя бы до конца учебного года. Целители продолжали посещать Гримма, как будто в каждый следующий раз могло что-то измениться. Иногда по одному, иногда по двое, обсуждали что-то своими медицинскими терминами, которые Ева не понимала. Порой по их простой бесцветной сосредоточенности казалось, будто она для них не более чем кладезь новых сведений, что-то вроде подопытной мыши, носителя исключительного в своем роде вируса, которого занятно попробовать излечить, но не более. Хотя бы крупицы какой-либо информации Ева сумела добиться только при наиболее неожиданном раскладе, когда на Гримма появился уже хорошо знакомый ей знаток темных искусств, которого она увидеть здесь во время начала нового семестра точно не ожидала. Холодные черные глаза внимательно изучали не диаграмму, как целители, а руку. От этого прикосновения, пусть и обезличенного, вынужденного, ей было слегка не по себе, пока он поворачивал ее руку, осматривая разросшиеся по предплечью тени. Но она терпела и молчала, до тех пор, пока не вынесла все-таки гнетущей неизвестности. «Профессор», — начала она, — «что будет, если просто отрезать ее по локоть? Вариант тоже не самый прельщающий, но, если уж выбирать, руку или жизнь, выбор ее очевиден. Да и колдовская медицина же не стоит на месте, может, выдумают какой-нибудь относительно удобный для существования протез». Снейп поднял на нее взгляд, такой, каким он одаривал любого ученика все 7 лет обучения, что Ева помнила. Равнодушный, безмерно пренебрежительный. Почернение, не более чем наружное отображение того, что происходит внутри. «Отрежете, и скверно всего лишь явит себя на любой другой части тела», — отвечал, как объяснял материал на уроках, сухо, бесцветно, с легким оттенком надменности, стараясь не сосредотачиваться на том, как закровило от этого безрадостного ответа внутри. Ева не унималась. Но можно ли еще что-либо сделать? Стоило бы озаботиться этим вопросом ранее. И это все, что удалось узнать. На том с ней ушел, как уходили все целители. Но в этот раз Ева хотя бы выяснила, что ампутация в любом случае не помогла бы, а значит, можно перестать терзать себя хоть одной из миллиона мыслей, теряясь в предположениях, решилась бы она. А на следующий день дом на Гримма встретил еще одного неожиданного гостя. Во всяком случае, неожиданного для Евы. Ее утро началось значительно раньше обычного, с того, что ее разбудила миссис Уизли. Только-только проснувшись, Ева вгляделась сонно в глаза женщины и к своему же стыду разглядела в них легкую красноту, которую оставляют обычно слезы после продолжительного плача. «Милая, тебе нужно пойти в кабинет, с тобой хотят поговорить». Мозг окончательно включился, пусть и со скрежетом, отгоняя остатки сна, но Ева все равно не могла понять, что происходит. Малосвязным вихрем прокручивались в голове самые скверные варианты. У нее даже слегка тряслись руки, пока она приводила себя в порядок, прежде чем отправиться вниз. Как бы ее ни тянуло разобраться уже, в чем дело, перед дверью в кабинет Ева застыла, в давящей тишине смотря перед собой, как будто ее мог бы там поджидать Богард. Стояла недвижно так долго, что начали уже шептаться за ее спиной сварливые портреты. Оттягивать глупо. Вздохнула, постучала и вошла. Увидев, к кто ожидал ее у книжных полок. Ева только немалым усилием переборола желание развернуться и сбежать, как нашкодивший ребенок, не готовый сознаваться в своей вине. Так и стояла в дверях, старалась свыкнуться с этой странной картиной, видеть его здесь непривычно. Заставала в этом доме она его только несколько раз, когда он приходил на собрание. Куда привычнее видеть его преимущественно за высокой стойкой в большом зале. Наверное, где-то в закромах рассудка она сознавала, что этого разговора не избежать, но надеялась все же, что он личность слишком занятая и значимая, чтобы тратить время на какую-то заигравшуюся школьницу, пока в магическом мире течет рекой негласная война. «Здравствуй, Ева», — произнес он, глядя на нее через свои очки полумесяцы. «Присядь, пожалуйста». А ей как будто передвигаться стало не по силам вовсе. На едва гнущихся ногах она медленно прошла глубже в кабинет, с такой опасливостью, как будто директор мог бы хоть сколько-нибудь ей угрожать, и заняла одно из двух ветхих кресел рядом с дубовым письменным столом. «Для начала я хотел бы тебя заверить, что я пришел не чтобы отчитывать тебя», — сообщил он своим привычно мягким, против воли всегда успокаивающим голосом, проходя тоже к столу. Разместился он не в кресле Ориона Блэка, а во второе кресло у стола, повернутое в сторону Евы. Возможно, счел неуважением занимать место давно почившего хозяина дома, возможно, не желал, чтобы их при таком разговоре разделял стол. Слегка сглаживал таким образом разность их положений, относительно уравнивая как собеседников. Еве всегда казалось, что Дамблдор точно должен быть очень искусен в использовании подобных условно-манипуляторских деталей, служащих для расположения. «В первую очередь, чтобы выразить личную благодарность», — продолжал он, — «не сомневаюсь, ты и сама понимаешь, что твоя помощь ордену неоценима». Ее не покидало ощущение, что должно последовать какое-нибудь «но». «Эта помощь неоценима, но это не помешает Дамблдору отчислить ее из Хогвартса, или отправить в Мунго, или прямиком под суд». В какой-то мере Ева понимала, что эти мысли – плод паранойи, паразиты, кишащие в больном уме. Если бы Дамблдор был намерен отправить ее под суд за использование запретной магии, сделал бы это сразу. Ева все равно неуверенно уточнила: «Разве вы не порицаете использование темных искусств, великий волшебник, уже которое десятилетие борющийся с темнейшими из магов? Должно ли это привить неприязнь к любому проявлению темной магии?» А Дамблдор как будто нарочно, чтобы не смущать ее, не одаривал никаким вниманием ее левую руку, будто окунутую в емкость с чернилами, ярчайший след, заслуживающий презрения. Перчатки Ева не носила с момента, как все вскрылось, хотя поначалу и было дико до ужаса. За целые месяцы эта ткань стала для нее практически второй кожей. Теперь же она держала оголенные, бледные и ставшие чересчур худыми руки на коленях, еле перебарывая желание терзать пальцами край юбки, выдавая нервность. «Я разделяю мнение, что порой в критических ситуациях приходится жертвовать собственными моральными убеждениями». Дамблдор внимательно посмотрел на нее. «Хотя я осмелюсь предположить, что тобою двигало не исключительно желание помочь ордену. Что под тем подразумевалось? Жажда запретного знания, одиночество, взросшая в ней слишком быстро привязанность?» Ева не сомневалась, уж он мог прочесть в ней все причины. Однако, немного помолчав, он озвучил только одну из них, вероятно, пощадив ее, не став копошиться в причинах более личных. Интерес к смерти естественен. Веками человеческий разум тянулся к непостижимому. Беда лишь в том, что каждый, кому хватает амбиций раздвинуть границы возможного, по итогу сталкивается с необходимостью платы. Это слово, плата или цена, скоро будет свербить у нее на изнанке черепной коробки, рябить в глазах от количества раз, в которые Ева видела его на страницах фолианта, и гудеть в ушах от того, как часто она это слышит. Но, очевидно, сейчас это было не более чем подведением темы к сути. «Признаюсь тебе, это я попросил ни целителей, ни профессора Снейпа не сообщать тебе подробности твоего состояния. За это время я изучал материал, которым ты пользовалась». Ева еле удержалась, чтобы не поерзать на месте, настолько некомфортно ей от этого заявления стало. «Также я провел и некоторые сторонние исследования. Увы, опасность любых древнейших отраслей магии, не только в их категорической неизученности, но и в том, что в связи с этим невозможно точно разграничить, что является частью магической науки, а что не более чем суевериями далеких предков. Поэтому, к сожалению, невозможно заявлять с абсолютной достоверностью, что именно происходит с твоим телом. Вот теперь интуиция ее точно не подводила, даже сам тон сквозил тем, что должно на этот раз последовать «но», и последовало. Однако мы с профессором Снипом сошлись все же в одном наиболее правдоподобном предположении. Вместе с тревогой, плотоядно поедающей ее изнутри уже долгое время, ее жег сейчас еще и стыд, пуще прежнего. Сколько чужого времени она потратила, или она вызывает столько внимания только за счет интереса к случаю, возможно, беспрецедентному. Кровь в ритуалах, крайне сильный и опасный ингредиент, не сомневаюсь, тебе это известно. В книге сказано, что кровь нужна для установления связи между мертвецом и некромантом, вследствие чего последний выступает своего рода якорем для призрака в мире живых. Ева все это читала, разумеется, знала практически наизусть, столько раз она прочитывала одни и те же страницы, прежде чем взяться за практику. Но то, что прозвучало далее, было для нее уже ново. Тем не менее в книгах умалчивается, что, судя по всему, служа якорем, ты отдаешь призраку собственные жизненные силы. Удерживая умершего в живом мире на некоторый промежуток времени, ты черпаешь силу из своей крови, своей жизни, и в каком-то смысле передаешь эту силу ему, себя таким образом каждый раз подводя ближе к черте его мира. Ей все еще было, пожалуй, слишком тяжело вникнуть в происходящее и услышанное, чтобы что-то по этому поводу испытывать. Легкие, верно, налились тяжестью, но Ева не могла быть уверена, что это именно эмоция, а не реальное ощущение изможденного тела. Все последние недели она казалась сама себе многолетним курильщиком, не способным выскрести всю эту боль разложения из грудной клетки. То есть, иными словами, я буквально платила своими годами жизни, можно считать и так, а ей думалось всегда, что ее состояние, не более чем следствие разрушительного действия ритуалов. Простая схема. Используешь темную магию, страдаешь. У нее и мысли не было, что все сложнее и что годы жизни могут быть все равно что валютой. Прежде чем она, начисто оглушенная, успела бы спросить, сколько тогда у нее осталось в запасе нерастраченных на ритуалы лет, Дамблдор уже продолжил. Профессор Снейп почти закончил работать над созданием эликсира, который мог бы замедлить эту скоротечность ухудшения твоего состояния. Опять же, материал книг слишком туманен для гарантированного результата, однако я склонен доверять профессионализму Северуса как Зельевара. В том случае, если ты будешь принимать подобное зелье регулярно и исключишь любое дальнейшее использование темной магии, есть все шансы выкрасть для тебя большее количество лет. Пусть Ева и настраивала себя на то, что, вероятно, не удастся дожить и до конца месяца, это большее количество лет все равно неприятно полоснуло по слуху, пуская холодок по коже. Я так понимаю, сказать точно, сколько лет, нельзя. Я не хочу обнадежить тебя или, напротив, заведомо лишить надежды, в зависимости от того, какие предположения ты уже успела выстроить. Однако на данный момент целители, крайне приблизительно, прогнозируют от 5 до 7 лет с тем учетом, если эликсир взаправду будет иметь успех. Локтем опираясь на подлокотник, Ева коснулась губ, как будто желая спрятать неуместную улыбку, появившуюся на лице из-за сплошной изломленности мозга, уже не знающего, как реагировать. От 5 до 7 лет, раскаленной иглой выгравировалась где-то в разуме, припекая.